«А кто ты такой, чтоб здесь приказывать?» — заверещал Синяев. Близость опасности поставила его на грань сумасшествия, и он окончательно перестал себя контролировать. «Нет, ты скажи, кто тебя назначил командиром?» Губы у него затряслись, побелели, по краям выступила слюна. «Прежде всего, я не буду подчиняться никаким самозванцам, которые сначала чуть не угробили меня в вертолете, а потом втянули в эту заваруху. Тебе хочется покомандовать? Так командуй своей шлюхой, а я буду делать то, что...» В следующее мгновение он взвизгнул от боли и словно мешок с картошкой шмякнулся на землю. А Артем с изумлением уставился на Ольгу. Она брезгливо вытерла палец, которым она ткнула Синяева куда-то в шею, и склонилась над ним. — Ну что, живой поганец? Синяев замычал, захрипел, затравленно съежился. Она выпрямилась и окинула спокойным взглядом ошеломленно взиравших на нее Артема и Малеева. Только слегка подрагивающие губы выдавали, как нелегко дается ей это спокойствие. Тем не менее она бодро улыбнулась. — Что приуныли юноши? — Ничего с ним не случится. Поваляется четверть часа на травке, поразмышляет о смысле жизни и опять научится говорить. Только более интеллигентно, без хамства. — Правда, Синяев? Она толкнула его ногой. 15 минут тебе на то, чтобы очухаться и вернуться в лагерь. — Оля, — в замешательстве проговорил Таранцев, — а как это ты его? Но она, словно не расслышав, склонилась к волокуше и скомандовала Малееву: — Давай, Сережа, берись с другой стороны. Артем наблюдал, как они тянут волокушу с консервами до тех пор, пока они не скрылись среди деревьев. Затем перевел взгляд на лежавшего без движения Синяева. Глаза у того были открыты и смотрели вполне осмысленно. Видно, Ольга была права. Полежит мерзавец некоторое время и придет в себя. Но все-таки каким образом эта тоненькая женщина в долю секунды без видимых усилий уложила на землю такую тушу? Хотя Артем и успел испытать на себе некоторые из ее умений, но, как ни старался, не мог состыковать их с образом милой и хрупкой женщины. Не переставая изумляться, он пытался привести в порядок мысли и ухватить самую важную из них, которая промелькнула в мозгу в тот самый момент, когда Синяев свалился от почти незаметного тычка в шею. Но опять, и с еще большей силой разболелась голова, и Артем, плюнув на все, занялся бочкой с соляркой. Спуск к мосту был трудным, и не только из-за множества больших и малых камней, между которыми приходилось постоянно лавировать, порой самым немыслимым образом. Вдобавок ко всему, следовало остерегаться, чтобы противник раньше времени не обнаружил его тайные маневры и не открыл огонь. К тому же бочка обладала не менее дурным характером, чем Синяев. Попытка управлять ею при помощи двух поводьев из проволоки себя не оправдала. Бочка то вдруг своенравно устремлялась в ближайшую промоину, и Артему чуть ли не полчаса приходилось ее оттуда извлекать, то, оказавшись на более-менее ровном месте, она ни с того ни с сего катилась в противоположном направлении и вновь застревала в какой-нибудь рытвине или очередном ручье. Когда же Артем наконец достиг того места, с которого Надежда Антоновна весьма удачно подбила грузовик, он был весь в поту и в грязи, и чувствовал себя так, будто все эти 500 метров спуска он катился по камням вместе с бочкой. Но это было не самым худшим. Для того, чтобы хоть как-то облегчить путь к мосту, ему пришлось на четверть опорожнить бочку и, скрежеща зубами, наблюдать, как бесценное в их ситуации горючее впитывается в землю. Однако Как бы Артем ни проклинал неуправляемую скотину, та была доставлена к груди камней, от которой до моста было менее 100 метров под уклон. Артем поставил бочку на попа, проверил пробку и молча кивнул дежурившему Рыжкову, почти бегом направился в лагерь, где Дмитрий и Пашка дожидались его возвращения, чтобы отправиться в путь через горы. К удивлению Артема, Синяев опередил его и, как ни в чем не бывало, сидел у входа в убежище и негромко переговаривался с Надеждой Антоновной. На Артема он даже не взглянул, лишь молча отодвинулся, освобождая ему дорогу. Прежде чем начать говорить, Артем намеренно встал так, чтобы находиться к Синяеву спиной. Он признавал его право на присутствие здесь и свою ответственность за его жизнь, но Синяев перестал существовать для Артема как человек, на которого можно положиться в трудную минуту. Что-что, но подлость он никогда не умел прощать. «Среди нас есть один человек, которого я очень не уважаю, если не сказать хуже». Артем заметил, как все перевели взгляды с него на Синяева и продолжал уже более спокойно. Он слаб и может сломаться в любую минуту. А вы должны знать, сломается один, значит, погибнут все. Лично я не могу ему доверять. Поэтому обращаюсь за советом к вам. Стоит ли его отпускать с Димой и Павлом или все-таки оставить здесь? Честно сказать, я боюсь, что он окажется балластом для ребят, и они из-за него не дойдут до поселка. «Как вы смеете!» У Синяева опять прорезался голос, но теперь он звучал еще визгливее и истеричнее. Незванов оборвал его. — Молчите, Синяев! Вы ничтожество. Вы будете еле-еле плестись за ними, а это значит, что мы не сможем привести помощь вовремя. К тому же у нас нет лишней теплой одежды, да и дополнительный запас продуктов придется нести на себе. Учтите это, Синяев! Тут уж каждый сам за себя в ответе. — Послушайте, Дима, — внезапно вмешалась Агнес, — по-моему, вам лучше забрать его с собой. Там он невольно будет идти за вами. Этому подлецу, — она с гримасой отвращения взглянула на Синяева, — очень хочется жить. И, думаю, он побежит по горам в припрыжку, лишь бы спасти свою шкуру. — Ну, хорошо, — неожиданно легко согласился Незванов и обменялся с Пашкой быстрым взглядом. «Собирайтесь, Синяев, на все про все вам 20 минут. И учтите, идти мы будем даже ночью, и под вас подстраиваться не намерены. Выдержите наш темп, хорошо. Не сдохните. Вы не выдержите, и послаблений никаких не получите. Мы не намерены рисковать жизнью людей ради одного труса». Синяев побагровел. Нервно сглотнул, но промолчал и метнулся в дальний угол, туда, где хранились его пожитки. Артем обнял Дмитрия, потом, чуть помедлив, Пашку и хлопнул его по спине. — Давай, отчаливай. Но помни, что нам еще летать вместе. Пашка хмыкнул, хотел что-то ответить, но тут же переключился на подошедшего к ним Синяева, и Артем, увидев выражение лица своего напарника, прикусил язык. Пашка, буквально по-волчьи, показав все зубы, улыбнулся, а когда заговорил, в его голосе звучали такие нотки, что Синяев, казалось, от страха уменьшился в размерах. Если господин Синяев вздумает нас задерживать, я собственными руками сброшу его в пропасть. Так что выбирайте одно из двух. Или подчиняться или загнутся где-нибудь у черта на куличках. И никто не узнает, где могилка моя, — затянул он дурашливо и опять перешел на жесткий тон. Слышишь, Синяев, или заткнешься и будешь делать то, что тебе велят, или... — Ладно, — промямлил тот. Похоже, он окончательно расстался с желанием качать права. — Я согласен подчиняться. Только не оставляйте меня здесь. Но Пашка был беспощаден. Дмитрий — самый опытный среди нас. Поэтому ему ты будешь подчиняться беспрекословно. На любой его приказ один ответ — есть. И руку под козырек. Я доходчиво все объяснил. Глаза Синяева сверкнули лютой ненавистью. В неконтролируемом припадке злобы он прошипел. — Ладно, я все стерплю, но когда окажусь в городе, я найду, куда обратиться в первую очередь. Не хватало, чтобы мной помыкала всякая шваль. Услышав это, Незванов побелел, как мел, но не проронил ни слова. И Артем восхитился его самообладанием и даже позавидовал немного, потому что чудом сдержался, чтобы не врезать по тупой самодовольной физиономии. Однако, по выражению лица журналиста, Артем с удовлетворением понял, что чья-то участь в горах будет, как пить дать, плачевной, если этот кто-то не заберет свои слова назад. Все по очереди обнялись с Дмитрием и Пашкой, только с Синяевым не попрощался никто. Даже сердобольная Надежда Антоновна обошла его стороной, словно что-то непотребное, в которое боятся угодить ногой.